Братюнь, скоро начнется лютейшая вечеринка. Космос, ну ты чего, у нас вечерина намечается, а ты будто не в курсах. Наперебой делились собеседники. Что за вечеринка? Я в деле. Тут же согласился я. Кажется, накануне моего изгнания звучал анонс о вечеринке века. Кажется, я понял, о чем разговор. Кто бы сомневался. Мы до сих пор удивлены, что ты не почувствовал надвигающееся веселье по запаху, озорно подмигнул Ами. Да меня тут отправили в другой мир. Студентки, демоны, горячие преподавательницы и ни капли чистой амброзии. Вот пытаюсь спасти положение, гордо поделился я. Выглядишь как старпер, давай без отмазок, скоро затусим. Это было последнее, что я услышал. Облако подернулось дымкой, налетел ветер, свистом заглушая собеседников. Пушистая перина подо мной разорвалась на куски, и меня швырнуло вниз. Я упал с облака, прямо в тело Валерия Петровича, будто на продавленный диван, и потер спину. Когда передо мной появились 5 крохотных звездочек, я не сразу их узнал и даже решил, что ударился головой. Но потом одна из них попросила оценить связь. «Оцените качество связи, а великий, какое минимальное количество звезд я могу поставить?» Мстительно сощурившись, задал вопрос звездочкам. «Минимум 5», пискнула одна и быстро облетела комнату. Окружающий мир привычно стоял на паузе. «А максимум?» Я задумчиво повернулся к другой звездочке. 5, ответила она и приземлилась на пол. «И какой тогда смысл в оценке связи?» Поинтересовался я и потер ушибленную спину. «Зачем что-то исправлять, если оно и так хорошо работает?» Поинтересовалась первая звездочка и сделала еще один круг. «Вообще-то меня вышибло. Хотел было возмутиться я, но не успел. В глазах зарябило. Пока я думал, звездочки хором прокричали. Спасибо за высокую оценку. Пользуйтесь и дальше нашей связью, все равно у вас нет выбора». По привычке попытался ухватить одну из них, но не успел никого поймать. Чертовки тут же испарились. Хитрые мелкие звездульки. Стоит ли удивляться, почему никто не исправляет проблемы со связью? Время побежало с прежней скоростью, а я огляделся. Кабинет был почти пуст. Разве что Анна Сергеевна стояла напротив и подозрительно глядела на меня. Вот мы и остались снова наедине. Глава 12. Урок природной магии. «Валерий Петрович, с вами все хорошо?» — спросила Анечка. «Прекрасно, моя дорогая», — тут же ответил я. «Каждый раз, когда вижу вас, чувствую себя все лучше». Красавица мгновенно зарумянилась, но налет серьезности терять и не думала. «Просто мне показалось, что вы не в себе». «И почему вам так показалось? Вы вдруг осели в кресле. У вас был расфокусирован взгляд. У вас даже...» — она засмущалась. «Вот такая Анечка нравилась мне больше всего. Прекрасная, смущенная и покрасневшая». Я применил нехитрое заклинание и посмотрел на себя со стороны. «Ну да, слюна течет и вид как у Дауна. Сколько же я пробыл в отключке?» Тем временем, Анечка уже переместилась ко входной двери. «Валерий Петрович, у вас уже должно начаться занятие», — напомнила она, распахнув дверь. «Ага, осталось понять, где висит расписание», — пробормотал я, неспешно поднимаясь из кресла. «Так просто вызовите его», — подсказала девушка. «Расписание покажись», — произнес я. В следующий миг перед моими глазами завис пергаментный свиток. «Прелестный у вас тут сервис», — похвалил я. Только было принялся искать свое имя и название предмета, как почувствовал легкое возмущение маги. «Теория заклинания для третьего курса магов поддержки пройдет в малой синей аудитории», — сообщил приятный женский голос прямо у меня над ухом, стоило мне только подумать о нужном предмете. Следом передо мной появилась карта с маршрутом, а под ногами зажглась красная линия, указывающая направление кабинета. «Да вы самая настоящая фея», — похвалил я обладательницу прелестного голоса. «Так точно», — отрапортовала незнакомка. «Чем еще могу быть полезна? А где у вас тут можно достать амброзию?» — решил уточнить я, вдруг эта всеобщая система знает тайные места. «Простите, ничем не могу помочь. Синяя аудитория в красном крыле», — повторил голос и затих. «Ни одна система не может быть идеальной, хотя у этой был неплохой шанс. Ладно, разберемся. Ваше занятие начинается через 4 минуты», — снова подала голос система. «Не переживай, малышка, космос не опаздывает, космос задерживается», — бодро уведомил я. Проходя мимо Анны Сергеевны, чмокнул вмиг покрасневшую девушку в щечку и уверенным шагом отправился навстречу новым приключениям. Красное крыло я нашел почти сразу, а дверь в свою синюю аудиторию искать не пришлось. Я просто подошел к огромной толпе студентов, с трудом вмещающийся в коридоре. «Всем здрасте, пропустите педагога», – проталкивался я. Можно было бы взмахнуть руками, и студенты подобно водам Нила расступились бы, но очень уж много в толпе было горячих студенток. Не буду же я их расталкивать, это невежливо. Лучше потолкаться в толпе, и когда уже начнется. «Я устала ждать», – капризно возмущалась одна из студенток, да таким голосом, что даже я заволновался. «Я уже спешу». Аудитория, забитая под завязку, нисколько меня не смутила. Именно такой эффект вызывали голые вечеринки. Если бы все предметы были такими, вузы были бы самым желанным местом для молодежи. Веселье – лучшая мотивация для студентов. Не зря ведь говорят, учение – свет, а не учение – тьма. Вот и тянутся к свету мои студентики как бабочки. Я не торопясь зашел и постарался почувствовать общее настроение. Все заинтригованы и заинтересованы. Неплохо. «Я смотрю, сегодня учеников явно больше, чем должно быть», – с улыбкой произнес я, уже прикидывая, чем можно заняться. Большая часть учеников рассмеялась. Меньшинство, недовольное тем, что на их занятии ученики из посторонних групп, лишь фыркнули в унисон. «Раз уж вы пришли, надо вас рассадить», – оглядел аудиторию критичным взглядом. «Все стулья заняты, студенты стоят, опершись на стены». Несколько красавиц в коротеньких юбочках разместились на узких подоконниках. «Чувствую, нужна как минимум еще одна аудитория». Простейшим заклинанием немного расширил пространство. Пара взмахов рукой, и вдоль стен появились скамейки. Подтолкнув студентов под коленки, вытянутое сиденье, будто живое, подхватило ребят. Часть учеников тут же рухнули на деревянные скамейки. Еще взмах, и подоконники удлинились, и на них появились мягкие подушки. Очень уж не хотелось терять из виду прекрасных девушек и усаживать их ниже. «Не стесняйтесь, рассаживайтесь», — командовал я, а из пола вырастали все новые скамьи. Один из парней, неплохо владеющий магией, создал маленькую скамейку. Он наседлал ее как быка и проскакал на ней через всю аудиторию, привлекая внимание учениц. Девчонки фыркнули, а парни радостно подхватили идею. «Вы с ними поаккуратнее, а то могут как рояль», — я кивнул в сторону окна. Все скамейки разом остановились. Часть парней возмущенно принялись бить скамьи пятками и вновь пытаться оживить их магией, но куда им со мной тягаться? Эти скамейки больше никогда не поскачут. Но в целом, мне нравились эти весельчаки. Новое увеселение на вечеринку уже готово. Итак, кажется, получилось всех усадить. «Еще 2 минуты и начнем», — торжественно объявил я. Стоило мне набрать воздух в легкие, как раздался стук в дверь. Я щелкнул пальцами, и дверь отворилась. На пороге застыли 3 десятка отборных красавиц. Во главе та самая прекрасная преподавательница в шляпке. Да это не академия, а перманентный фестиваль красоты. «Ну, здравствуйте, Валерий Петрович, я решила принять ваше предложение», — произнесла восхитительная Розалия Мариновна. На этот раз на ней было персиковое платье, отлично подчеркивающее фигуру. Вся мужская половина аудитории тут же прильнула к преподавательнице глазами. «План по расширению территории придется глобально пересматривать. Розалия Мариновна, вы случаем не знаете, кто сейчас занимается в соседней аудитории?» — спросил я. «Должны были мы, но сейчас там никого нет. Могу одолжить ключ, если вы об этом?» Розалия улыбнулась мне и подошла ближе. «Не утруждайте себя», — я посмотрел ей прямо в глаза, а она, в очередной раз, выдержала мой взгляд, призывно приподняв брови. Я направил заклинание исчезновения на стену между нашими аудиториями. Когда пространство увеличилось за счет соседнего кабинета, послышались первые восхищенные хлопки. Будто до этого магия была простой, то ли еще будет. «Зачем же вы так утруждаетесь, Валерий Петрович? Столько полезной магии потратили. Не легче ли просто расширить пространство внутри кабинета?» — заботливо заметила Розалия. «Не переживайте, дорогуша, это только начало», — улыбнулся я, создав еще 3 десятка удобных мягких кресел для новоприбывших. «Если вы решили нас удивить, то придется попотеть. Мои девочки третьей курсницы уже знают толк в травяной магии», — предупредила Розалия и с вызовом поправила шляпку. «Тогда, давайте начинать. Как я понимаю, вы желаете разобрать заклинание ускорения роста растений?» — обратился я к примолкшей аудитории. «Так какой компонент разберем сегодня?» «Не стесняйтесь. Как насчет лечебной травы?» — встала девочка в клетчатой юбочке и смущенно поправила очки. «Хорошее желание, но вы же знаете, что принимать ее в чистом виде опасно». Нарочно сделал суровый взгляд и посмотрел на студентов. конечно, это же на первом курсе проходит», — крикнул парень с задней парты. «Кажется, он из моего класса, и пробуют», — гоготнул второй. «А вот пробовать ее неприготовленной крайне не советую». Розалия оглядела аудиторию, затем спросила, кто скажет, как нужно готовить целебную траву. Руку подняла одна из новоприбывших учениц. «Сначала готовим зелье регенерации, добавляем щепотку высушенной травы и в течение нескольких часов ждем заживления». «Прекрасно, моя дорогая, что ж начнем?» Преподавательница взглянула на меня. «Мне читать заклинания помедленнее, вы сможете учесть все тонкости плетения, не сдерживайте себя, моя дорогая», — улыбнулся я. Хмыкнув, Розалия легким движением руки вырастила три маленьких кустика в разных углах аудитории. «И зачем мне здесь следить?» — хохотнул я. «Всего три кустика. Не успел я закончить». Девушка набрала в легкие побольше воздуха и произнесла длинное заклинание. Пол аудитории буквально взорвался буйно разросшейся травой. Плотные колоски покрыли весь пол аудитории, часть стены, немного перекинулись на потолок. Ноги учеников утонули в быстро растущей душистой зелени. Девушка поправила шляпку, вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на меня. Судя по всему, ожидая восхищенных речей, студентки тут же захлопали в ладоши и защебетали. Остальные ученики тоже пребывали под впечатлением. «И насколько вам хватит этой травы? Да и неудобно собирать ценную лечебную траву прямо с пола, не так ли?» Вздернул я бровь. «Так ведь может и спина заболеть. Хотя, признаюсь, наблюдать за девушками во время сбора трав – одно удовольствие». Я иронично посмотрел на вспыхнувшую Розалию Марьяновну, после чего повернулся к публике. «Девочки, нужно беречь свои ручки, они вам еще пригодятся», – предупредил я. «Сейчас мы придумаем кое-что поинтереснее». Я демонстративно потер лоб, будто стремясь решить сложную задачку, затем изобразил, что мне в голову ударила гениальная мысль. Парочка моих слов заставила всю траву переплестись, собираясь в три толстых, слегка искривленных ствола. Крона у деревьев была совсем небольшая, шарообразная. Я бы сказал, они скорее напоминали набалдашники. Не то чтобы у меня испорченная фантазия, просто это самый удобный форм-фактор. Честное слово, у оснований стволов, для разнообразия, появились по два пушистых травяных шара. Вдруг для кого-то именно такое расположение покажется удобным. По аудитории пронесся сдавленный хохот парней и смущенное хихиканье девушек. Должна признать, любопытное заклинание, невозмутимо хмыкнула ведьма. «Полагаю, такая форма выбрана из-за аэродинамики, или все же из ваших личных предпочтений?» «Эх, признаю, уделала, ведьма. Это еще не все», — хмыкнул я. Продолжил заклинание, и у каждого из ствола появились по паре тоненьких веточек. Корни, не переставая расползаться по полу, переплелись под стволами и игриво пощекотали пяточки нескольким девчонкам, что были в босоножках. Ученица в клетчатой юбочке и очках захихикала и подобрала ноги под себя. После того, как дерево отрастило себе импровизированные ручки, на плотно перевитой траве прорисовались глаза, нос и рот. «Это же Энд!» — послышались возгласы из аудитории. Розалия, ни медля ни секунды, щелкнула пальцами и буркнула слово. Энд тут же ожил, его глаза загорелись придурковатым желтым светом, а рот щелкнул и скривился в усмешке. Стоящие рядом ученики отшатнулись от чудовища. Вообще, энты довольно грозные противники. Особенно те, что созданы богом, ну или ведьмой. У этих женщин свои особые отношения с природой и ее созданиями. «Ну, раз вы оживили нашего гостя», — невозмутимо продолжил я. «Предлагаю не оставлять все без смысла и сразу перейти к самому интересному. Что вы имеете в виду?» Интерес учеников вспыхнул с новой силой, и я их не разочаровал. Вечеринка. В аудитории заиграла задорная музыка, а энты принялись неуклюже танцевать. С каждым тактом их движения становились более расслабленными и плавными. Я подошел к ближайшему неповоротливому дереву и по-дружески похлопал его по стволу, шепнул пару слов. Затем то же самое проделал и с двумя другими деревьями. Теперь аудитория, в которой танцевали сразу три дерева с безумно горящими глазами, приобрела особый шарм и дух истинного ученичества. Один энт пригласил на танец ближайшую ученицу. Миг, и принявшая приглашение девушка, уже закружилась по аудитории. Два других дерева тут же последовали примеру товарища. По залу передвигались весьма занимательные парочки. Особенно, если брать в расчет форму созданных энтов. Но три танцующих бревна, слишком мало для грандиозной вечеринки. А каждая вечеринка, на которой присутствует Космос Бахусович, просто обязана стать грандиозной. Я подошел ближе к большому окну и отворил створку. Некоторые ученики заметили, что я задумал очередную шалость, и принялись пихать друг друга локтями, привлекая внимание своих товарищей. И вот, когда большая часть взглядов устремилась на меня, я произнес еще одно заклинание. Появились хохочущие феи в коктейльных платьях с полупрозрачными разноцветными крылышками. Это были не местные малышки, а из моего родного мира Олимпии. Каждая малютка принялась выписывать в воздухе головокружительные пируэты, при этом абсолютно не стесняясь задравшихся подолов. Одна знакомая феечка ловко подлетела ко мне, обдав цветочным ароматом, и чмокнула меня в щеку. «Привет, Космос, ты ни дня без веселья», — мелодичным голоском прощебетала она. «Веселье, моя стихия, крошка», — хохотнул я, подмигнув фее. Веселье только нарастало, как из воздуха материализовалась голова Элвиса. «О, чую запах вечеринки», — весело проговорил ленивец, понюхав воздух. Через мгновение Элвис вытянул из портала рояль и принялся наигрывать веселенький мотивчик. У одного из энтов прорезался голос, и он затянул русскую народную песню. Студенты сначала впали в ступор от вида парящего под потолком здоровенного рояля, но почти сразу принялись подпевать. Что ж, дело сделано. Я покосился на преподавательницу природной магии. Розалия Мариновна хохотала, то и дело утирая слезы. А ведь вы действительно умудрились компактно разместить всю траву. Отсмеявшись, заметила Розалия и посмотрела мне прямо в глаза. Я не первый десяток лет слыву непревзойденным мастером природной магии, но вы смогли меня поразить. Действительно практичное и изящное решение. И почему я раньше к вам не заходила? Энд, словно вторя словам Розали, помахал веткой, усеянной плотными пучками целебной травы. Один лишь вопрос: как теперь срывать траву? Боюсь, по собственной воле он не дастся, — искоса взглянула на меня девушка, блеснув розовыми линзами очков. Давайте, пострижем его, — предложил парень, проскакавший мимо нас на табуретке. Видимо, мы слишком громко разговаривали, пытаясь перекричать звуки музыки. Можно разделить его на ингредиенты, — предложил еще один паренек, выплясывающий с яркой брюнеткой, вальсирующий неподалеку энд. После таких предложений заметно напрягся. Он вдруг вздулся и потемнел, а по всей поверхности его ствола задвигались тугие бугры. Интересно, чего это он так возбудился? Веточки на голове зловеще зашуршали. И чего он так набух? Невинно засмеялась Розалия и прикрыла рот рукой. В этом все ведьмы. Она ведь абсолютно не смутилась, только сделала вид. Даже румянец и тот изобразила посредством магии. Я перевел взгляд на энта. Два пышных куста, что находились у основания ствола, вдруг сжались, будто попытались спрятаться. «Не бойся», — успокоил я монстра. «Я заложил в тебя ежемесячную линьку. Никто не станет тебя стричь, а жить ты будешь, судя по всему, с этой прекрасной леди». Я указал на Розалию Мариновну. Энд тут же перевел придурковатый взгляд желтых глаз на красотку. Бугры на его стволе задергались с новой силой. Он, кажется, увеличился в объеме и немного вытянулся. «Интересно, к чему бы это? Надеюсь, я ничего не напутал в строении его тела. Ну так ли я не знаток инской анатомии? Ау, вы готовы отдать мне столь чудесное создание?» — спросила она. «А почему бы и нет? Тем более вы тоже принимали участие в его разработке», — ответил я. «Раньше Валерий Петрович не был столь щедр на подарки, а этот ваш прелестный ленивец явно непростое и нездешнее животное». Розалия кивнула на Элвиса. Пианино, не замолкая, выдавало трели, заставляя танцевать студентов и кружащихся фей. Феи, в свою очередь, облепили одного из энтов и устроили целое представление. «Элвис, душка, с этим не поспоришь», — не скрывая гордости, произнес я. «А как вы узнали, что он не здешний? Про ленивцев ведь вы слышали. У нас тут таких не водится», — медленно проговорила Розалия, внимательно глядя на меня поверх очков. Я осекся. Что-то не понравился мне взгляд этой ведьмы. «Теперь водится. Никто ведь не запрещает заводить тотемных животных», — лихо подмигнул я девушке. «Чудненько. Вы, видимо, не знаете, что в нашем мире тотемы перенимают характеры своих хозяев. У нашего преподавателя по теории и анализу заклинания был совсем другой характер. Но и вы ведь не Валерий Петрович», — одними губами проговорила преподавательница и торжествующе улыбнулась. Глава 13. Жаркий танец. Повисла пауза, мы секунд 10 глядели друг на друга. Желтые глаза Розалии сканировали меня как рентгеновский аппарат. Я молча изучал чайные розы в ее волосах. «Можете не отвечать, я уже видела такие явления», — с вызовом сказала девушка и спустила очки ниже на самый кончик носика. «И где же?» – невозмутимо спросил я. «Неважно, раз вы пробились через заслон демонов, да еще и вселились в тело мага такого уровня, сохранив свои силы, вы, вероятно, божество, или, что более вероятно, полубог». Она смерила меня внимательным взглядом. Я этот ее взгляд выдержал, с присущей полубогу стойкостью. Пусть попробует что-то предпринять, уж я найду, чем удивить эту пигалицу. Однако, Розалия первая нарушила затянувшуюся тишину. Если, конечно, происходящее вокруг можно было так назвать. Хочу лишь уточнить, какова причина появления такого почтенного гостя в нашем мире. Надеюсь, это связано с демонами и мы скоро вновь увидим звездное небо. Розалия улыбнулась, но ее взгляд полыхнул любопытством и еще чем-то менее безобидным. Интересно, кто такая эта Розалия и какие у нее планы на наше дальнейшее сотрудничество? Дамочка явно не из рядовых ведьм. Вон как магический фон взбунтовался, это она пытается прощупать меня. Обожаю, когда девушки смотрят на звездное небо. Кстати, в моей комнате можно встретить пару звезд. Подмигнул я и легко рассмеялся. Мимо как раз проходил огромный энт. Он пританцовывал и размахивал своими руками ветвями. Когда энт зацепился руками ветками за стол, подбежали несколько девочек и тут же помогли. Дерево в благодарность пригласило сразу всех учениц на танец, и они пошли паровозиком через всю аудиторию. Признаюсь, оказался я здесь случайно, буквально проходил мимо, начал я свой рассказ, на ходу придумывая развитие событий. Ударили в портал лицом, осведомилась Розалия деловитым тоном. Почти. Однако испытываю некоторые затруднения с тем, чтобы вернуться. И, возможно, придется навести здесь порядок, я не стал обманывать. Правду всегда говорить легче и приятнее. Девушка внимательно оглядела меня. Что-то мне подсказывало, в ее глаза встроены такие же сканеры, как у драконов на воротах столовой. Готова поспорить, что вы не имеете никакого отношения к богам войны, сделала вывод Розалия. На моряка тоже не смахиваете ни поведением, ни стилем. А как же бог красоты? Подсказал я и приосанился. Тоже не то, резко оборвала меня Розалия. А вот тут даже немного обидно. Но я решил прекратить муки красавицы и сознаться. Вы были близки, моя дорогая, но моя стихия куда сильнее битвы. Розалия сощурила глазки и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. И что же это? Практически потребовала ответ девушка. Веселье и радость. Демоны куда более уязвимы перед моей стихией, чем перед родственной им магией оружия и разрушений. Я чувствовал кожей, как воздух вокруг загустел, а между нами сверкнули невидимые искры. Розалия не скрывала своего интереса. Ее взгляд пленил и заставлял думать о самых прекрасных и волнительных учительницах. В голове тут же завертелись соблазнительные образы. Эта девушка умела завораживать. Она шагнула ко мне, не отводя своих желтых глаз. Ее губы слегка надулись. «Уверена, вы не уйдете, пока всех не победите». Девушка, стоявшая ко мне уже вплотную, провела пальчиком сначала мне по груди, затем также медленно стала вести по животу. «Если прекрасные дамы попросят вернуть на небо звезды, я сделаю все возможное», – заверил я и приобнял Розалию. Взяв в руку ее левую ладошку, я сначала поцеловал ее, затем положил себе на плечо. Кто-то из учеников при виде этого присвистнул. Слегка прижав девушку к себе, я повел ее в ритм музыки. Как мне кажется, у демонов на этот счет иное мнение. Я слышала, что мало кто способен выдержать медленный танец с дьяволом. Девушка засмеялась, а я почувствовал ее разгоряченную кожу сквозь тонкую ткань платья. Они просто не танцевали медленных танцев со мной, произнес я и протянул руку. Несколько кустиков, будто почувствовали интимность обстановки и обступили нас, закрывая от аудитории. Хотя по правде сказать, это я им приказал, чтобы ученики слишком уж не пялились на нас. Все же мне стоило соблюдать видимость приличий, пока я нахожусь в теле преподавателя. А вы, как я погляжу, не сомневаетесь в своих силах? Спросила Розалия и даже не повернулась в сторону кустиков. Хотя, я уверен, что она их заметила и поняла намерения гигантов. Она вела себя так, будто вокруг ничего не происходило, а мы одни во всем мире. Как же я люблю подобные моменты наедине с красавицами. Более того, я уже имел дело с такими вторжениями, заявил я и повел девушку в медленном танце. Мы кружились под защитой медленно раскачивающихся энтов, а Элвис наигрывал для нас чудесную мелодию, которую он подслушал у королевы сирен. А вы мне нравитесь. Думаю, мы найдем с вами общий язык, Вздернув бровь, ответила девушка и прижалась ко мне всем телом. Сердце в груди застучало. Уверен, если бы здесь сейчас был настоящий Валерий Павлович, у него случился бы сердечный приступ. Эта красавица даже меня проняла. Сегодня вечером, поглядел я ей в глаза, девушка спокойно выдержала мой взгляд, ее губы тронула едва заметная полуулыбка. Розалия достала одну чайную розочку из прически и оставила ее в моей руке. Все может быть, таинственный гость. Раз уж вы не назвались, пожалуй, я буду называть вас так, детка, называй меня просто Космос, улыбнулся я. Розалия посмотрела на меня так, что все волоски на моем теле стали дыбом. Затем она слегка отстранилась. Одновременно с этим, инты расступились, открывая перед нами аудиторию. Ученики как по команде тут же устремили взгляды в нашу сторону. Инты, покачиваясь в такт музыке, молча наблюдали за нами. Валерий Петрович, практическая часть занятия великолепна, проворковала ведьма, но вы, видимо, забыли про теоретическую часть. Я оглядел взглядом замедляющихся учеников и, не останавливая танец, принялся вещать. Запомните, ребята, магия – это музыка. Я увлек Розалию за собой, она закружилась, едва касаясь моей руки. Юбки кружились вместе с девушкой и напоминали расцветающую на глазах розу. Магия – это танец, продолжил я. Он может быть веселым и торжественным, медленным и быстрым. И самое главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса. Быть магом – значит быть творцом. Уж лучше творить прекрасные симфонии, чем проживать скучную монотонную жизнь. К черту скуку. Повернувшись ко мне, громко произнесла Розалия. К черту скуку. Хором проскандировали ее ученицы и последовали примеру преподавательницы. Замершие было поры, вновь принялись кружиться весело хохоча. Эх, жаль, студентам нельзя амброзию. Но зал и без этого снова ожил. Инты тоже не остались без внимания. Феи грациозно перескакивали с ветки на ветку и звонко смеялись. Кусты снова взяли нас в кольцо и отделили густой зеленью от веселящихся учеников. «А вы умеете обращаться с публикой?» – похвалила Розалия и бросила на меня короткий, но очень многозначительный взгляд. Кустики зашумели так, будто поднялся легкий ветер. Шум листвы приглушил музыку. В образовавшийся купол просунулась голова Элвиса. «Эй, чечую, тут не хватает музыки!» – в своей манере протянул ленивец. Акустики расступились и запустили парящий в воздухе рояль. Мой питомец, не только щеголь и стиляга, он еще и знает толк в первоклассных свиданиях. Я снова закружил Розалию в танце, затем обхватил ее рукой за поясницу, заставив откинуться к самому полу. Ее волосы совсем чуть-чуть не касались паркета. Шляпка грозила соскользнуть с головы, но девушка бережно ее подхватила и вернула на место. Розалия застыла в красивой позе, а я улыбнулся и прошептал. «Я совсем не сомневаюсь, что мы действительно найдем общий язык». В этот момент стена кустов слегка распустилась, мы увидели учеников. Несколько парней трясли головами и изображали рок-музыкантов, большинство разбились на пары и кружились по залу. Несколько девушек присели на скамейки и строчили в блокноты. Наверное, конспектировали происходящее, чтобы запомнить и передать следующим поколениям или внукам. «Согласен». Такие события, как вечеринки Космоса Бахусовича, должны быть вписаны в летопись Академии. Что касаемо теории, я заранее постарался, чтобы у всех, кто находится на этом уроке, заклинания отпечатались в сознании. Теперь каждый ученик без труда сможет создать сколько угодно пучков лечебной травы или оживить дерево. Про включение музыки в помещение без лишних усилий я вообще молчу. Один из учеников перестал трясти головой как рок-звезда и выкрикнул. Да за сегодня узнал больше, чем за 4 года. Вот такой и должна быть учеба, веселой, задорной и настоящей как рок-н-ролл. Мы с Розалией так и стояли максимально близко, прижавшись друг к другу. Интересно, мы достаточно знакомы для глубокого поцелуя? В этот момент дверь в аудиторию распахнулась. На пороге застыла Анна Сергеевна. Ее глаза забегали по аудитории, расширяясь с каждым мгновением. Сначала Анна Сергеевна прямо-таки невыносимо долго рассматривала нас. В ее взгляде уже появились сомнения и невысказанные вопросы. Потом она перевела взгляд на пляшущих учеников. Анечка глубоко вздохнула и пошатнулась. И столько чувств пронеслось в ее взгляде, что я чуть не уронил Розалию на пол. Я прямо-таки физически ощутил, как менялись мысли Розалии. Сначала она хотела возмутиться, почему я остановился, и где музыка. А затем она сама увидела Анну Сергеевну и громко ойкнула. Тем временем, моя партнерша по танцу, при виде председательницы педсовета резко выпрямилась и щелкнула пальчиками. Растрепавшиеся юбки мгновенно свернулись в плотный бутон, облепивший ноги красавицы. Ее мордашка приняла непринужденный вид. Она поглядела в упор на Анечку, будто спрашивая, «А чего это вы вмешиваетесь в процесс обучения?» Даже Элвис с протяжным «Ой» скрылся в портале. «Анна Сергеевна, здравствуйте!» Невозмутимо поприветствовала Розалия преподавательницу, как ни в чем не бывало. «Еще раз, конечно же!» Анечка приветствие проигнорировала. Вместо этого она повернулась ко мне и вся побагровела от злости. «Интересно, она уже успела оценить энтов?» «Валерий Петрович, прекратите это немедленно!» «Анна Сергеевна!» Наконец, сформулировала свои эмоции. «Что именно прекратить? Перестать учить учеников?» Спросил я. «Мы всего лишь выполняем нашу скромную учительскую миссию. А мне кажется, вы заговариваете мне зубы». Анечка нахмурила бровки и оперлась одной рукой о стену. «Что вы опять здесь устроили?» Ученики, почуяв неладное, постепенно отходили от веселья и тоже замирали. Все больше глаз устремились на явившегося преподавателя. Девушки перешептывались одновременно с этим, поправляя одежду. Парни мастерски приняли такой вид, будто они и вовсе мимо проходили. Мы устроили прикладное занятие. Рассказали про магию в музыке, вернее, про музыку в магии. В общем, практиковались. Вот, вырастили полезные травы. Вы главное не переживайте. В игровой форме информация усваивается куда лучше. Попытался я успокоить девушку. «Да вы опять устроили балаган!» Взорвалась Анна Сергеевна. «Почему ваши ученики танцуют? Тут что, увеселительное заведение? А вы, преподаватель, почему подаете такой пример? Я уж боюсь говорить про эти огромные танцующие». Ее глаза как раз остановились на монструозных тушах энтов. Она с ужасом уставилась на гигантов. У тех по-прежнему безумно горели глаза. «Ага, похоже, именно сейчас Анечка поняла, что именно ей напоминали формы этих здоровяков. Валерий Петрович», только и произнесла она с обреченным видом. В следующий миг она закатила глаза и стала заваливаться на спину. Я быстро переместился к девушке и подхватил ее легкое тело на руки. Быстро прикоснулся к ее слегка вздымающейся груди, но только для того, чтобы направить на нее заклинание, приводящее в чувство. Не буду же я пользоваться беспомощностью красавицы. Девушка распахнула веки, ее взор был затуманен. Еще не понимая, что происходит, она обняла меня за шею. Весь зал изумленно наблюдал за сценой. Если Анечка снова станет переживать из-за свидетелей, наверное, придется частично стереть память ученикам. «Да-да, дорогая Армандо», в полусонном состоянии отчетливо проговорила Анна Сергеевна. «Армандо, значит, интересно узнать, что за полубог такой этот Армандо? Возможно, я с ним знаком лично». Еще пару слов из заклинания, и Анна Сергеевна полностью пришла в себя. У девушки округлились глаза и выступила венка на лбу. Интересно, она так перепугалась, потому что за моей спиной замаячили живые деревья, или из-за того, что находилось у меня на руках? «Валерий Петрович, вы же понимаете, что...» Анечка принялась произносить уже набившую оскомину фразу, но ее прервали. «КХМ, прокашлялся появившийся позади нас мужчина. Все уставились на нового участника событий. Седовласый, с окладистой бородой хмурый мужчина смерил нас взглядом и ждал объяснений. «Господин директор», только и смогла выдавить из себя Анна Сергеевна. Розалия с прежней невозмутимостью смотрела на новые обстоятельства. Ее некогда растрепанные волосы чудесным образом снова пришли в полный порядок, и только легкий румянец выдавал неладное. Видимо, сработали призраки прошлого, из прежнего мира, но я никогда не думал, что скажу. «Это не то, что вы подумали. Ситуация только на первый взгляд выглядела не очень. Главное спокойно сесть и во всем хорошенько разобраться. По такому случаю можно попросить Асю предоставить нам несколько бутылок амбражки. Позвать Элвиса, чтобы он заодно дал пару советов господину директору по поводу формы бороды». Директор молча оглядывал увеличенную в размерах аудиторию. Инты благоразумно попрятались и не отсвечивали, чтобы больше никого не шокировать. Анна Сергеевна так переволновалась, что все еще пребывала в растерянности. «Что-то мне не здоровится», произнесла она и снова обмякла в моих руках. «Воспитание мне не позволило бы выпустить ослабевшую женщину из рук. Поэтому я с гордостью и достоинством держал в руках эту красавицу, под тяжелым взглядом седовласого мужчины. Пускай смотрит, сколько хочет. А чему мы можем научить студентов, если сами не будем следовать элементарным правилам приличия? Хотя, если вспомнить причину, по которой я оказался в этом мире, то про приличие говорить рано. Но если судить сухо по фактам, то мы абсолютно ничего криминального не совершили. Ни один рояль не пострадал. Валерий Петрович, вас не затруднит объяснить, что произошло с моей дочерью? Спросил мужчина и погладил бороду. Вот черт, кажется, у меня дежавю. И что мне так везет на ректорских дочерей? Надеюсь, этот никуда меня не отправит. Глава 14. Задание от директора. Не успел я ответить, как из кабинета появилась Розалия Мариновна. Она уже поправила прическу и не была такой растрепанной, как пару минут назад. У нас было сдвоенное занятие, Анна Сергеевна пришла нас проверить. Видимо, ей стало нехорошо, а Валерий Петрович, как истинный джентльмен, вовремя ее подхватил и не дал ей упасть. По-моему, здесь все очевидно. Абсолютно не понимаю вашего вопроса. Мужчина щелкнул пальцами. Анна Сергеевна вдруг стала очень легкой, а потом и вовсе воспарила над моими руками. Под девушкой материализовались носилки, а в следующий миг рядом появились два джина, которые эти носилки подхватили. «Куда вы меня тащите?» Резко очнулась и завопила Анна Сергеевна. Джины переглянулись, пожали плечами и посмотрели на директора. Директор кивнул. Анна Сергеевна принялась возиться, пытаясь высвободиться. Джины к такому были не готовы, и девушка, не удержав равновесия, свалилась с носилок. Джины, увидев эту картину, с громким упс испарились. Я хотел было помочь девушке подняться, но Анна Сергеевна уже вскочила на ноги и угрожающе выкрикнула. «Ну я вам сейчас», а потом и вовсе испарилась вслед за джинами. «А вы умеете убеждать», наконец сказал директор. «Вот только потрудитесь объяснить, откуда взялись другие ученики». «Другие ученики?» Розалия Мариновна невозмутимо оглядела аудиторию, будто впервые ее увидела. «Валерий Петрович, вы в курсе, что все студенты третьего курса пропустили урок трансформации, и все они сейчас здесь?» Директор со всей серьезностью посмотрел сначала на меня, потом обвел взглядом аудиторию. Часть учеников виновато опустила головы. Девушка с блокнотом продолжала записывать так быстро, будто вела онлайн-трансляцию всего, что происходит. «Гамлет Эльвирович, позвольте я все объясню», выступила вперед Розалия. «Когда я услышал имя директора, то чуть не поперхнулся, но вставить ни одного комментария не получилось, так как пришел мысленный приказ от девушки помолчать. Да уж, так и знал, что эта Розалия далеко не так проста. Мысленные приказы – это не элементарные шалости для обычной преподавательницы-ботанички. Думаю, не зря на педсовете упоминался ковен ведьм. Давно не встречал такую силищу. Проникнуть в голову полубога без разрешения, еще и приказы отдавать. Хотя, может, здесь не последнюю роль играет моя смертная оболочка. Попытайтесь, милочка, попытайтесь», – отозвался директор и снова погладил бороду. «Сегодня у нас был педсовет. Думаю, вы и сами знаете его тему. Вот мы и начали подготовку к усиленному обучению учеников. Раньше академия не устраивала открытых занятий, куда могли прийти любые ученики, а Валерий Петрович, вот, проявил инициативу и реализовал это блестяще», – с достоинством разъяснила девушка. Директор внимательно выслушал, покивал чему-то своему. «Ну да, что-то в этом есть», – хмыкнул мужчина. «Мы давно не можем заставить учеников приходить на дополнительные занятия. Они вечно выдумывают нелепые причины. Вспомните только массовое отравление щупальцами осьминога, а морскую болезнь после изучения заклинания наводнения, а у вас тут полный аншлаг. Как по мне, всему виной неправильная подача материала», – растянул я губы в фирменной улыбке. «С этим сложно поспорить», – ответил директор, встретившись взглядом с выглядывающим из дверного проема Энтом. Брови Гамлета поползли вверх. В следующий миг стена, скрывающая травяного гиганта, стала прозрачной. Директор окинул взглядом аудиторию и застывших учеников. Морщинки на его лбу расправились, а лицо расплылось в улыбке. Правда, улыбка эта показалась мне недоброй. «Развлекаетесь, значит, выходит, вот это вы называете блестящим индивидуальным подходом?» Гамлет Эльвирович указал на замерших, уже еле видимых энтов. «Позвольте узнать, чему вы научили студентов за два занятия?» Директор поднял руку, показывая, что наши с Розалией ответы ему не интересны. Гамлет Эльвирович указал на девушку с блокнотом, которая строчила как заведенная. «Девушка, да-да, вы», — он указал на девушку жилистым пальцем. «Вижу, вы за два дня посетили уже три занятия Валерия Петровича. Покажите-ка мне какое-нибудь заклинание, которое вы узнали. Не стесняйтесь, если ничего не узнали, так и скажите», — директор в ожидании уставился на испуганную девчонку. какое заклинание вы бы хотели? Начало было девушка, но директор ее прервал. Абсолютно любое, покажите, на что способны. А если сможете меня задеть, можете претендовать на хорошую стипендию до конца года. Глаза девушки округлились. Она набрала в легкие воздуха, пролистала блокнот на несколько страниц назад и тут же принялась шептать какое-то витиеватое заклинание. Любопытно, что она такое задумала. Гамлет Эльвирович с укором посмотрел сначала на меня, потом перевел тяжелый взгляд на Розалию. «Удивлен, что вы поощряете проделки коллег», — высказался директор и еще пристальнее всмотрелся в девушку. «Если я в чем-то виновата, прошу простить, но я не считаю происходящее здесь проделками». Розалия вздернула носик, сделав вид, что возмущена, хотя от меня не укрылось, что в ее глазах по-прежнему сверкали искорки озорства. «В общем, не буду ходить вокруг да около. Я как раз искал достаточно виноватых преподавателей для одного важного дела», — обрадовался директор. «Для какого же?» — спросила Розалия. Судя по ее тону, она не ожидала ничего хорошего. Руководство академии решило, что на днях учитель демонологии проведет свое первое занятие. Лицо Розалии вдруг стало каменным. Улыбка медленно сползла с ее губок. «Учитель демонологии? Это который Демиллиард?» — уточнила Розалия. «Нет, он пока еще Демиллион», — поправил директор. «И прибудет знаток демонов через 2 дня». Розалия шумно выдохнула, имитируя недовольство. «Хотя мне показалось, что я увидел лукавый блеск в ее глазах. Чтобы искупить свою вину, именно вы проследите, чтобы все прошло гладко», — скомандовал директор и повернулся на пятках. Тут я заметил, как дрогнуло лицо Розалии. Видимо, на самом деле она просто храбрилась. Наверное, этот Демиллион действительно отвратительный тип, а для красавицы такое задание сродни жестокому наказанию. Да что там наказание, для нее это унизительно, вон как она покраснела. Эх, ну как ради такой красавицы не вмешаться? Позвольте, Розалия Мариновна абсолютно не виновата в том, что ученикам так сильно понравился открытый урок, вступился я и рукой откинул волосы назад. Она просто выполняла свою работу и решила поддержать мою инициативу. Раз вы считаете, что нужно наказать кого-то за прекрасное занятие, пусть это буду я. Директор удивленно приподнял бровь. Розалия вздернула подбородок и коротко мне кивнула, многообещающим взглядом, выражая благодарность. «Кажется, меня сегодня ждет незабываемый вечер, а вы настоящий рыцарь», — ухмыльнулся директор, оглядев меня с ног до головы. «Кто бы мог подумать, но вы не обольщайтесь, вас я тоже стороной не обойду. Кто-то ведь должен ответить за причинение вреда здоровью моей дочери, вернее, председателю педсовета», — заявил директор. «А я тут при чем?» — подивился я обвинению. «А кто же тогда виноват, по-вашему?» «Недобросовестный психолог Анны Сергеевны», — ответил я. «У Анны Сергеевны есть психолог», — вздернул брови мужчина. «С таким отцом не мудрено», — пробубнила себе под нос Розалия, но директор сделал вид, что не услышал. Тем временем, девушка, которой директор дал задание провести демонстрацию того, чему она научилась, речитативом шептала заклинание, то и дело перелистывая блокнот. Интересно, что она там пыталась наворожить. Судя по возмущению маги, готовилось нечто грандиозное. Надо будет присмотреться к этой девочке, кажется, она очень способная. Глядишь, действительно возьму ее в ученицы. Будто по заказу, именно в этот момент, магия девчонки начала действовать. Причем самым неожиданным и прелестным образом. Директор был занят тем, что выдумывал едкие замечания, поэтому не сразу отреагировал на происходящее. Мужчина набрал в грудь воздух, чтобы продолжить монолог, но его одежда тут же исчезла. Он остался в одних панталонах. Глаза Гамлета Эльвировича расширились от удивления. Он хотел было возмутиться и перенаправить свой гнев на ученицу, но в этот момент стала действовать вторая часть ее заклинания. Из разных углов аудитории к нам побежали маленькие энты. Их незамысловатая форма в уменьшенном виде еще больше бросалась в глаза. «Адамова дубинка!» — воскликнул Гамлет Эльвирович и вскочил на ближайшую скамейку. Маленькие энты, напоминавшие по форме однообразный ассортимент секс-шопа, подбежали к нам и принялись проситься на ручки. Большего внимания удостоился директор, который уже успел отреагировать и вернул себе одежду. Маленькие энитики смешно раскачивались, а их полукруглые кустики то и дело подпрыгивали. Розалия подхватила одного из малышей на руки. «Какой милаха!» — легко улыбнулась она, поглядев на меня. А потом, не знаю уж, на автомате или нарочно, Она погладила Энтика по голове. Энт от этого радостно запищал. На ладони Розалии осталось несколько маленьких листочков. Она изучила их, затем внимательно поглядела на девушку. Спустя мгновение, она с торжественным видом повернулась к Гамлету Эльвировичу. «Господин директор, вы разве не чувствуете запах? Эта ученица только что сделала кусты редчайшей трын-травы. При правильном употреблении она дарует небывалую смелость и отвагу». Не скрывая гордости за ученицу, проговорила Розалия. «Ага, а еще она украла мою одежду и натравила ходячие. Ходячие кусты на меня. Вы разве не видите, что мою одежду украли? Чему вы только научили детей?» — свирепо отчитывал преподаватель Гамлет Эльвирович. «Девочка прекрасно совместила заклятие исчезновения предметов и призыва энтов», — вступил я в разговор. «И к слову, вы обещали, что если она сможет вас впечатлить, то получит стипендию. Надеюсь, вы сдержите слово». «Да, сдержу, можете убрать этих мелких», — прошипел директор и с ужасом посмотрел на Энтика, который запрыгнул к нему на скамейку и пытался потереться о его ноги. Видимо, у директора энтофобия, иначе непонятно, почему ему так не понравились эти крохотные мелохи. Тем временем, ученица, следуя просьбе директора, попыталась развеять заклинание, но у нее не получилось. Я почувствовал еще одно возмущение маги, и исходило оно от Розалии. Кажется, она сделала все, чтобы заклинание нельзя было развеять. Кстати, ходят слухи, что демоны употребляют отвар трын-травы на завтрак, поэтому бесстрашно соглашаются на любые предложения и вторжения, не обращая внимания на просьбы директора, — продолжила Розалия. Кажется, ее тоже возмутили несправедливые высказывания Гамлета в нашу сторону. «Кто глушит мою магию? И, может быть, вы избавитесь от этих насекомых?» — не выдержал директор и повысил голос. «Быть или не быть», — не выдержал я и вставил комментарий. Директор зыркнул на меня недобрым взглядом. Кажется, он уже с десяток раз щелкнул пальцами, но не смог испарить маленьких энтов. Еще бы, на малышей наложен слой защитной магии от Розалии. Обычным заклинанием исчезновения с ними не справишься. Хотя, возможно, директор исправился бы, но и я постарался как мог, закрепляя чары. «Ну ладно, хватит озорничать», — Розалия Мариновна подозвала к себе маленького Энтика. Малыш подбежал к девушке и запрыгнул на ее ладошку. Девушка выпрямилась, демонстрируя всем присутствующим небольшое вытянутое создание. Энтик тут же потянулся, желая потереться о щеку Розалии. Благодаря тому, что директор сделал стены прозрачными, ученики видели, что выделывает учительница. При виде волнующей картины, мужская половина аудитории охнула. Девушки тут же раскраснелись. Хорошо еще, Розалия повернулась спиной к директору. Боюсь, он бы не перенес такого волнующего зрелища. У меня у самого сердце заколотилось как бешеное. Как же быстро я нашел в этом мире родственную душу. «Ну-ка, малыш, отдай всю созревшую волшебную траву», — ласковым голоском пропела Розалия, параллельно с этим прочитав какое-то ведьмовское заклятие. Энтик раскрыл ротик и выплюнул на ладонь Мариновны небольшой зеленый комок. «Это уже готовая к использованию трын-трава», — объявила преподавательница, показывая на небольшой комочек, лежащий рядом со счастливым Энтиком. Немного помолчав, преподавательница продолжила: «Урок скоро закончится, законспектируйте изученное, а этих малышей я отправлю в свою оранжерею». Девушка щелкнула пальцами, и все создания тут же выстроились в шеренгу по двое и строем направились вглубь академии. Директор, что так и стоял на скамейке и задумчиво глядел вслед процессии, пробормотал: «Подумать только, шагающие строем четровяные человечки. Что ж, давно ничего подобного не видел», — громко объявил Гамлет Эльвирович. «Думаю, вы двое справитесь с любыми трудностями. Оба назначены напарниками Демиллиона. Рассчитываю на вас». Гамлет Эльвирович слез со скамьи и, гордо вздернув нос, пошагал прочь от нашей аудитории. «А вы неплохо организовали занятие», — хохотнула травница. «Признаться, даже я удивлена, что уж говорить про директора. Интересно, сколько он будет дуться. Мне показалось, или у директора к вам особое отношение», — заметил я. «Старые счеты, вроде того. Он был КХМ лучшим другом моей матери. Когда она погибла в бою, Гамлет даже хотел взять надо мной опеку, но Ковин не дал. Но что-то я разговорилась. Предлагаю дойти до буфета и выпить по 100 грамм бурды, которую там мешают. Знаю я, зачем ведьмы дружат с мужчинами. А если он даже опеку хотел выбить? Значит, Розалия, в каком-то роде, сестра нашей Анечки. Ну, насколько ведьма может быть сестрой не ведьме? А вот это уже интересно. Две дочери директора и обе такие красавицы. Предлагаю дойти до завхоза и употребить его лучшую амбражку», — предложил я с улыбкой искусителя. Розалия фыркнула. «За это и на выговор можно налететь, а два выговора подряд — это слишком большие риски», — вздохнула девушка. «А за что второй?» — спросил я. «Боюсь, скоропостижная смерть Демиллиона не пройдет для нас даром», — по-доброму улыбнулась девушка. «Ох уж эти ведьмы, выговорами нас не напугать», — заявил я, окинув взглядом аудиторию. «Все присутствующие с благостными улыбками записывали что-то в тетради. Надо еще навестить Анечку Сергеевну, уточнить, все ли с ней хорошо. Кстати, если захотите повторить занятие, я только за», довольно улыбаясь сообщила Розалия и поправила розочку в волосах. «Но не советую ссориться с директором, он может устроить большие проблемы. Даже вам», добавила она, заметив мою ироничную улыбку. Я в ответ на слова Розалии только усмехнулся. Девушка протянула мне мешочек с трын-травой и посоветовала: «Придержите его до лучших времен. Чувствую, скоро он может нам пригодиться». Я увидел следы усталости на ее лице. Хитрый блеск в глазах сохранялся, но задор сменился спокойствием и удовлетворенностью от хорошо сделанного дела. Еще бы, такой урок провести. Она сладко потянулась. Платье тут же облепило все ее соблазнительные формы. «Я бы и правда сейчас выпила», — устало произнесла она, — «и далеко не молочка. Ну так что, вы готовы расслабиться за бокальчиком амбражки?» — еще раз предложил я. «Очень хочу сказать да, но работа, есть работа». «Разве что после занятий», — нехотя проговорила девушка. «Ох, как же ей хотелось сейчас расслабиться. Я всегда вижу это желание в людях. Душа требовала отдыха и веселья. Тело рвалось в пляс, но бескомпромиссный разум побуждал отказаться от простых радостей. После занятий, значит, после занятий». По коридорам пронесся громкий скрежещущий звук. Ученики пришли в себя и принялись укладывать тетради в сумки. Что примечательно, они тактично не пялились в нашу сторону и даже не посмеивались, однако, на их лицах блуждали довольные улыбки. Я в свою очередь передернул плечами. «Да что же за ужасный звук? И кто его издает? Даже боюсь представить, что это. Неужто Ася скребет трезубцем по жестяной доске?» «Мне понравилось, Валерий Петрович, обязательно повторим», — сказал Розалия и принялась собирать девочек. «Слышать такие слова из уст красавицы всегда приятно. Девочки, давайте-ка на выход, у нас еще алхимия впереди», — напомнила учительница магии природы. Девушки засобирались, то и дело поглядывая в мою сторону. Им явно не хотелось уходить. Одна из учениц погладила скамейку так, будто та живая, и прошептала несколько слов. «Меня всегда умиляли впечатлительные девушки». Стоило ученицам столпиться у выхода, как путь им преградил уже знакомый мужчина с всклокоченными волосами. «Здравствуйте еще раз, Туда-Сюдаевич. А что вы тут делаете?» — вздернула бровки Розалия. «Я тут услышал целую тираду от нашего директора. Вот, решил тоже воспользоваться вашим опытом и провести сдвоенное занятие. Тем более, раньше это было довольно частой практикой, почему бы не возобновить старые традиции». Розалия обернулась и с достоинством поглядела на меня, мол, кто же знал, что после нее начнет собираться очередь на парные занятия со мной. Глава 15. Урок портальной магии. Туда-Сюдаевич пропустил шеренгу девушек и замыкающую Розалию, которая так покачивала бедрами, что я едва смог оторвать взгляд. К слову, Туда-Сюдаевич тоже долго смотрел вслед преподавательнице. Розалия, будто нарочно, шла неспешно и даже взмахнула волосами. Тудак прикрыл глаза, сглотнул и повернулся ко мне. «Валерий Петрович, вы же не против совместного занятия?» «Всеми руками за, коллега», — бодро ответил я, и ученики заполнили аудиторию. «Жаль, конечно, что мне предлагал такой мужчина, а не какая-нибудь красавица. Но веселье можно организовать с любым педагогом, даже с таким, как Туда-Сюдаевич». Преподаватель входил последним, и его я немного придержал. «Но единственное, чего я не могу вам позволить», — таинственно произнес я и в упор посмотрел на преподавателя. Мужчина напрягся и нахмурил густые кустистые брови. «Да это не брови, а самые настоящие джунгли». Тудат вдохнул, и пуговичка на животе намекнула, что может оторваться. Да уж, на Анне Сергеевне оторванные пуговички смотрелись куда интереснее. «Говорите же», — не выдержал мужчина и нервно поправил свою шевелюру. «Не могу позволить вам вести занятия в таком виде», — заявил я. «И что же вы предлагаете?» — сглотнув, спросил преподаватель и оглядел себя. «Я ничего не предлагаю, а вот моему другу Элвису точно есть, что вам предложить», — торжественно заявил я и пару раз хлопнул в ладоши. Голова ленивца осторожно высунулась из портала. Он принялся оглядываться, будто ожидал, что на него набросится разъяренная Анна Сергеевна. В следующий миг ленивец остановил свой взгляд на всклокоченном Тудате. У Элвиса тут же задергался глаз, а из разрыва в пространстве появились судорожно сжимающиеся и разжимающиеся лапки. Тут не помешают ножницы и костюм из новой коллекции. Возбужденно пискнул Элвис, внимательно оглядев Тудата. «Если вы готовы, я спущу своего питомца с цепи», — ухмыльнулся я. Тудат снова сглотнул и осторожно кивнул. В следующий миг защелкали ножницы, а вокруг нас в воздухе на плечиках закружили мужские костюмы. Стремительные движения рукавов ленивца выписывали причудливый танец. Брючины приблизились к кожаным туфлям, пиджак обтянул талию и грудь мужчины, сами собой собираясь в стильный образ. Но мое внимание привлекла Анна Сергеевна, которая материализовалась из портала прямо посреди аудитории. Девушка сходу заявила: «Больше без присмотра я вас не оставлю. Я о таком и мечтать не смел. Как хорошо, что вы снова с нами», — ответил я и улыбнулся во весь рот. Тут Анна Сергеевна увидела Элвиса, колдующего над преподавателем портальной магии. «Что вы делаете с Тудатом Сюдаевичем?» — спросила она, смотря на преподавателя, которому уже почти сбрили бороду. «У меня к вам встречный вопрос, Анна Сергеевна», — ответил Тудат Сюдаевич, глядя на себя в зеркало, также созданное Элвисом. «Очень уж вы расточительно транжирите месячную квоту на портальные перемещения по академии. Пока Анечка Сергеевна пикировалась с Тудатом Сюдаевичем, я заметил у нее в кулачке белый пучок. Он подозрительно напоминал бороду одного из джинов. А у девушки боевой характер, ух». Когда Элвис закончил работу, он зажег на зеркале неоновую подсветку для лучшего эффекта. Тудат Сюдаевич посмотрел на свое отражение и самоуверенно вздернул бровь. До этого преподаватель был скрыт от всех созданной Элвисом ширмой, которая теперь пропала. Ученики тут же уставились на Тудата и принялись пихать друг друга локтями со словами: «Смотрите, какой красавчик, девочка-собачка, неужели это я?» — прошептал Тудат. Его шевелюра из неухоженной, торчащей в разные стороны, превратилась в стильную укладку. Брови обрели выразительную форму, лицо преобразилось. Теперь посреди аудитории стоял не старикан в едва сходящейся на животе рубашке, а настоящая рок-звезда. Тудат Сюдаевич прокашлялся, поправил новенький галстук и с выражением проговорил: «Премного вам благодарен. Признаюсь, мне теперь еще больше не терпится начать занятие. Думаю, я успею выпить кружечку парного молочка единорога и восстановиться. А то ваши уроки, Валерий Петрович, каждый раз добавляют морщин на мое лицо», — спохватилась Анна Сергеевна. «Не переживайте, моя дорогая, ваше личико и без молочка прелестное», — подмигнул я девушке. Элвис, заметивший, наконец, Анну Сергеевну, ойкнул, затем помахал лапой из портала, после чего исчез. Я еще раз оценил внешний вид Тудата Сюдаевича. Тот был шикарен. Элвис всегда выполнял работу на все 100, в данном случае на всю 1000. Тут Анна Сергеевна к чему-то прислушалась. «Так, меня срочно вызывает директор. Я скоро вернусь. Надеюсь, вы не станете из этого урока устраивать цирковое представление». Девушка направилась в сторону выхода, но обернулась на преподавателя портальной магии и щелкнула пальчиками. «Вот это характер!» Перед ней тут же открылся портал, в котором она и скрылась. Аудитория, тем временем, набилась студентами. Парни с интересом поглядывал в мою сторону, а девушки с восторгом и ожидали нового чуда. Оказалось, с Тудатом Сюдаевичем прибыли аж две группы. Первый и третий курс. Сначала зашли первокурсники и расселись на свободные места, за ними проследовали ученики старшего курса. Старшие ребята выглядели чуть увереннее. Из-под табурета выскочил маленький Энтик и опрометью юркнул в коридор. Один из парней присвистнул, а другой спросил: «А что вы тут изучали? Анатомию бегающих растений?» «Нет, оставим анатомию для более интересных субъектов. А сегодня мы изучали исключительно природную магию», — парировал я. Поймав мой взгляд, Тудат Сюдаевич пояснил: «Это у нас факультет боевой магии, они не привыкли к серьезной магии», — он изобразил пальцами кавычки. «Какой предполагался план занятия?» — уточнил я, осматривая вновь прибывших. «Перемещение», — коротко ответила Тудат. У первокурсников загорелись глаза. Точнее, сначала теория для младшего курса, потом практика перемещений для старшего, — поправил себя учитель портальной магии.